Антонио поднялся со своей постели. Была глубокая ночь. Молодые девушки спали спокойно и беззаботно в своей комнате. Как вдруг появилась новая опасность, о которой следовало подумать серьезно. — А Карлиста еще в селе? — спросил Антонио. — Нет. Из села они ушли. Но крестьяне рассказывали, что они недалеко за горой, куда приехала Донна Бланка со своим супругом и многочисленным войском, чтобы встретиться с Доном Карлосом, который где-то поблизости поселился со своим главным штабом. «Донна Бланка, бывшая принцесса Медина? Да, она самая почтенная отец». «Это известие больше всего меня беспокоит», — сказал Антонио и начал поспешно одеваться. «Было бы страшное несчастье для нас, если бы мы опять попали в руки карлистов. Хотя Донна Инес была некогда знакома с Донной Бланкой. Однако я сильно сомневаюсь, что последняя стала бы ее защищать и захотела бы отвести от нее новые неприятности, так как, судя по рассказам, она жестокая, ужасная женщина, способная на любые злодейства. А потому я думаю, что мне необходимо разбудить сейчас же моих спутниц и отправиться поскорее отсюда». «Подумайте хорошенько, почтенный отец. Не лучше ли остаться, ведь теперь глухая ночь? Карлисты наверняка расставили повсюду свои патрули». «Что же делать, почтенный брат? Выбора у нас нет. Не могу я оставаться здесь, зная об опасности, угрожающей моим спутницам. Прошу вас, подождите до утра. В мой дом никто не осмелится ворваться. Вам лучше отправиться завтра вечером. К этому времени сеньоры отдохнут». «Благодарю вас за ваше радушное гостеприимство», — сказал Антонио. «Но я не хочу злоупотреблять им. Я чувствую, что нам угрожает опасность, если мы еще немного останемся у вас. И потому я должен немедленно оставить ваш дом, чтобы не навлечь на вас несчастье. Послушайтесь моего совета и оставайтесь. Теперь полночь. Дайте бедным сеньорам подкрепить свои силы сном. Они страшно измучены». В этот самый момент в дверь раздался страшный стук, казавшийся еще громче, среди глубокой ночной тишины, царствовавшей кругом. Священник оцепенел от ужаса, обменявшись с Антонио взглядом. «Опоздали», — заметил последний тихим голосом. Священник продолжал стоять неподвижно. Стук повторился громче. Слышно было, что стучали металлическим оружием. «На что вы решаетесь, почтенный отец?» — спросил бледный, как полотно, пастор своего гостя. «Мои подозрения оправдались. Экономка навела на нас карлистов. Позвольте мне вас спрятать. Может быть, и удастся вам спастись?» «Нет-нет, не нужно, мой дорогой брат. Отворите им дверь. А я пойду наверх, вероятно, бедные девушки в страшном беспокойстве и тревоге», — ответил Антонио и вышел вместе со священником из спальни. В третий раз раздался стук в дверь. И на этот раз он сопровождался такими угрозами и криком, что бедный пастор поспешил бегом к двери и торопливо отпер ее, держа в одной руке подсвечник. В его дом вошли пятеро карлистов, и ему показалось, что недалеко от крыльца стояла экономка. Карлисты без церемонии ворвались в комнаты. «От имени светлейшей Донны Бланки Марии», — произнес начальник отряда, — «предлагаю вам выдать ваших гостей, сеньор. Против вас мы ничего не имеем. а хотим только взять пришельцев, которые скрываются у вас. Двоих из них мы давно ищем. Это генерал Мануэль Павиа и его спутница. Мы уверены, что это они. Но что же это такое, что даже ночью нельзя быть спокойным у себя дома? От имени светлейшей Донны Бланки, — прервал его унтер-офицер, не дав ему договорить. Но вы ищете какого-то генерала и его спутницу, а у меня ночует патер с двумя спутницами. Не делайте напрасных усилий и не отговаривайтесь, почтенный отец, — воскликнул недовольным тоном унтер-офицер. Генерал часто переодевался в одежду патера, а спутница его в монашескую рясу. Потому-то мы и уверены, что вы приютили у себя именно их. Я требую от имени светлейшей Донны Бланки, предводительницы нашего отряда, выдать немедленно их нам. Итак, даже женщины участвуют в сражениях и ведут вас на кровопролитие, — заметил священник. Но вот идут мои гости. На лестнице показался Антонио, за ним шли Инес и Амаранта. На лицах молодых девушек ясно выражались отчаяние и страх. Антонио же оставался спокойным и хладнокровным. Лицо его, правда, было бледным, но в нем, как и во всей осанке патера, выражалось столько достоинства и силы воли, что, казалось, никакие житейские неурядицы, никакие опасности не могли нарушить спокойствие его великой души. Это выражение составляло отличительную черту его лица и делало его приметным среди тысячи людей. «Вот мои гости. Узнаете вы в них того, кого ищете так давно?» — спросил священник унтер-офицера, указывая на патера и на молодых девушек. «Об этом не мое дело рассуждать, почтенный отец», — ответил тот. «Я должен представить трех особ, находящихся у вас, Донни Бланки». «К Донни Бланки? Принцессе Медина? К Донни Бланки Марии де Лас Ниевес? Вы говорите о ней?» — обратилась Инес к карлистам. «Ведите, ведите нас. Она знает меня, и я уверена, что она защитит нас». «Я думаю, что ваши надежды вас обманывают, Донна Инес», — сказал Антонио с серьезным видом, сдержанным голосом. «Я не могу допустить, чтобы принцесса была способна на такие действия, которые ей приписывают!» — воскликнула Инесса самоуверенным тоном. «На нее клевещут! Бог знает, кто распускает эти слухи! Я хочу ее видеть! Хочу от нее услышать, чего мы можем от нее ожидать! Но убеждена впредь, что до наступления утра мы будем на дороге к Пуэсердо, и что она оградит нас от всяких неприятностей в пути. Дай Бог, чтобы ваши надежды не обманули вас, Донна Инес, — ответил Антонио. — Вперед! — скомандовал унтер-офицер. — Благодарю вас за ваше радушное гостеприимство, почтенный отец, — сказала Инес, обращаясь к священнику. Амаранта и Антонио также поблагодарили его. Затем все они отправились из дома под конвоем карлистов, которые окружили их со всех сторон. До рассвета было еще далеко. Была темная и глухая ночь. Патер шел в глубоком раздумье. На душе у него было очень тяжело. Он ожидал самых ужасных последствий для Инес от вмешательства Бланки Марии. Молодая графиня, напротив, была уверена, что принцесса поможет ей. Амаранта шла по одну сторону от нее, Антонио — по другую. Карлисты, закутанные платками, шли заряженными ружьями рядом с ними. Месяц, пробираясь сквозь густые облака, слабо освещал перед ними дорогу. Выйдя из села, они направились к темной возвышенности, расположенной в отдалении от них. Добравшись до нее, они увидели в долине огоньки постов карлистского отряда, принадлежащего к войску, прикрывавшему Донну Бланку. Палаток в этом лагере было немного. Посреди был разведен костер, из которого вырывалось красное пламя. Конвой со своими пленными прошел, наконец, мимо передовых постов и направился к группам солдат, расположившихся вокруг костра. Приблизившись к ним, унтер-офицер передал патера с двумя сеньорами часовому, который немедленно повел их к одной из палаток, охраняемой зуавом. Часовой сказал ему несколько слов, и тот вошел внутрь, чтобы доложить о прибывших. Вслед за этим у входа показалась Бланка Мария. Отблеск свечи, горевшей на столе, достаточно осветил ее фигуру, чтобы Инесс могла узнать ее и даже заметить огромную перемену, происшедшую в ее внешности, которая сильно поразила графиню. «Войдите», — сказала супруга дона Альфонса, обращаясь к девушкам и к патеру, которого окинула взором прежде всех, надеясь, вероятно, узнать в нем Мануэля. Все трое последовали за ней в палатку. «Ваши солдаты принудили нас прийти сюда, ваше сиятельство», — сказал Антонио твердым, спокойным голосом. «Вероятно, в надежде найти в нас тех, кого ищут. Мы обращаемся теперь к вашему сиятельству отпустить нас, продолжать наше путешествие дальше». «Вы, как я вижу, патер Антонио. А там графиня Инесс Кортецела с провожатой». «Радуюсь, принцесса, что вы меня узнаете», — сказала Инесс, глядя с холодной усмешкой на Донну Бланку. «Вы некогда были очень добры ко мне. Надеюсь, что и теперь не откажете мне в вашем покровительстве». «Патер Антонио и Амаранта, моя приятельница, провожают меня в Пуэсердо, где живет одна моя родственница, у которой я рассчитываю найти убежище». «Ах, графиня! Какой необдуманный шаг вы сделали, оставив дом вашего отца и бежав сюда, где каждый день вас ожидают страшные опасности, среди всей этой военной неразберихи и шума, опасности, от которых я даже не могу вас предохранить». «Ваша власть и ваша доброта могут много для меня сделать, принцесса, и я отдаюсь под ваше покровительство», — сказала Инесс. «Я слышала, что вы позволили увести себя дону Мануэлю Павиа. Горькая ошибка для вас и для вашего отца, графиня». «Ложный слух, принцесса», — ответила Инесс твердым голосом. — «Генерал Павия не знал о моем поступке и не предвидел его». «Вы лучше сделаете, графиня, если будете со мной откровенны и скажете мне всю правду. Я всегда имею только верные сведения. Вас видели в здешних горах в обществе генерала Павия. Мне также сообщено, что вы были настолько нерассудительны и неосторожны, что вырвали его из рук наших солдат. Надеюсь, что вы не будете отпираться и от этого». Инесс промолчала и опустила голову. «Наконец-то сознаетесь в вашем опрометчивом поступке», продолжала Бланка ледяным тоном. «О, донна Инесс, сколько горя вы причинили вашему отцу! Где теперь находится генерал Павия?» «Я не знаю этого». «Повторяю вам, графиня, что вам выгоднее говорить мне правду». «В таком случае «Позвольте мне ответить за донну Инесс», — сказал Антонио, обращаясь к Бланке. «Дон Мануэль Павиа теперь в руках бригадира Жилии Германоса». Бланка вздрогнула. При этом известии в глазах ее блеснул гнев. «Вас также, патер Антонио, я предполагала более рассудительности и благоразумия», — сказала она. «Вы плохую услугу оказали и генералу Павиа, и графу Кортецело в том, что провожали донну Инесс сюда. Не прерывайте меня, не оправдывайтесь. А верно ли то, что вы мне передали, что генерал Павиа находится при войске своего друга Жилии Германоса? Это мы скоро узнаем. Вы не должны забывать и то, что в настоящее время я вижу в них неприятеля, и потому ничего не упущу, чтобы опять заполучить их в свои руки. Относительно же графа Кортецело, считаю своей обязанностью защитить его дочь и возвратить ее ему». «Поберегите ваши слезы и просьбы», — сказала она холодным тоном, обращаясь к Инесс, подходившей к ней с мольбой и с рыданием. «Я не изменю своего решения». «Жальтесь! Отпустите нас в Пуисердо!» «Вы останетесь, донна Инесс, у меня вместе с вашей спутницей. И надеюсь, что вы мне скажете о месте пребывания вашего возлюбленного. Я желаю этого ради вас самой. Это будет вам не бесполезно. Затем я передам вас вашему отцу, который будет весьма благодарен мне за такую услугу. Вы же, патер Антонио, свободны и можете беспрепятственно оставить лагерь и идти куда вам угодно. А графиня должна остаться здесь? — спросил он с испугом. — Да, я так хочу. — В таком случае, ваше сиятельство, позвольте и мне остаться. — Нет, вы должны оставить лагерь, а с графиней останется только ее спутница, — сказала Бланка, подходя к выходу из палатки и поднимая полотняный занавес. — Капрал, отведите патера назад в селение. Антонио понял, что любые просьбы с его стороны были бы напрасны. Инесс бросилась на колени перед жестокой женщиной. — Жальтесь! Не разлучайте нас! — воскликнула она. Бланка Мария холодно взглянула на свою соперницу, которая была теперь в ее власти, и которую она так ненавидела за то, что ее любил Мануэль. — Я остаюсь при своем решении, донна Инесс. Уведите сейчас же патера, — добавила она, обращаясь к унтер-офицеру, который силой потащил его из палатки. Антонио взглянул еще раз на Инесс, в отчаянии ломавшую себе руки, на Амаранту, плакавшую горькими слезами, и вышел, наконец, из палатки. — Он уходит. — Отпустите нас с ним, — проговорила Инесс умоляющим голосом. Бланка Мария надеялась страхом подействовать на свою соперницу. — Вы скажете мне, где теперь находится дон Мануэль Павиа? — спросила она графиню. — Тогда мы поговорим и о другом, донна Инесс. Не забудьте, что ваш возлюбленный сделался моим врагом с тех пор, как я отдала мою руку принцу Альфонсу. Прежде, графиня, признайтесь мне, а затем я подумаю и о вас. Но, боже мой, я ничего не могу вам сказать. Я сама ничего о нем не знаю, кроме того, что бригадир Германос увез его с собой, — воскликнула Инесс голосом, дрожавшим от страха. Вы можете не торопиться с вашими признаниями. Вы будете еще иметь время опомниться, донна Инесс, до тех пор, пока вы останетесь под надежной охраной, так как я должна охранять вас, чтобы передать целый и невредимый вашему отцу. Вслед за этими словами Бланка Марии приказала Зуаву привести ей лошадь, так как наступило уже утро, и она должна была ехать в штаб своего деверя Дона Карлоса, чтобы представить ему сеньора Виналета. Она распорядилась, чтобы вокруг палатки, в которой она оставляла обеих сеньор, была расставлена надежная стража, и, не обращая никакого внимания на отчаянные просьбы и слезы бедных девушек, вышла. Бланка Мария торжествовала. Соперница была в ее власти, и она надеялась, что ненавистный Мануэль попадет, наконец, также в ее руки. С этими сладкими мечтами она вскочила на лошадь и отправилась к претенденту с несколькими провожатами и с сеньором Виналетом.